смотрю прямую трансляцию со съезда народных депутатов и печально думаю о невозможности остановить этих вурдалаков мирными методами. Резню они начали. Армения, Грузия и многое другое. Форма непротивленческой революции наметилась и складывается уже. Но они, большевики, вошли когтями в народ, слишком далеко, не оторвать. У них масса самых неожиданных способов и приспособлений имитировать, что они и есть народ, и что они и начали эту революцию. Антихрист Горбачев хитер, жесток и очень дерзок, рискованно дерзок. Душу мотать будут они, похоже, долго. Народные депутаты растерялись от блатного напора и откровенной наглости. Многие из них видят это впервые и ошеломлены. Есть бойцы, точно знающие, с какой гидрой вышли на схватку. Сахаров, например. И у Горбачева глаза горят бесовским блеском, предчувствие близкой крови пьянит. Видимо, люди выйдут на улицу. Но вот я о чем еще думаю. Неужели коммунисты оттягивают время от того, что у них есть идея спасения? Неужели, к примеру, они всерьез надеются накормить и одеть народ за счет малых уступок? Или, проще, оборонная промышленность спасет ситуацию тем, что вместо танков одноразовые шприцы? Ведь если всерьез захотеть помочь народу, надо прежде всего признать, что деяния партии были преступны с самого начала, преступны по отношению к народу. Именно поэтому убили царскую семью, шпана куражилась и боялась, конечно. Народный парламент, меньшинство, новые заложники в нокдауне после первого дня. Новые заложники. Развить разговор. Партия нуждается постоянно в новых заложниках, как и в новых жертвах. Это что-то уже вроде ритуальных жертвоприношений стало. Заложники потом становятся жертвами. Или наоборот, опять же, Сахаров. Проследить это исторически. Твардовский, сам будучи заложником, предложил в надежные заложники бывшую жертву Солженицына. Рекомендация в заложники, поручительство тоже. Но Солженицын снова стал жертвой. Как, кстати, и сам Твардовский, игра с Булгаковым, Пастернаком, Мандельштаном, Королевым, Туполевым. Заложничество не путать с добровольным рабством. Рабы злые, агрессивные, иногда даже независимые, неуправляемые. Хозяев кусают, но это видимость. Потом в назначенный час входит такой раб к хозяину с веселой улыбкой. Напугал? Поверили. Непрекращающаяся гражданская война против своего народа, колониальный режим, незаметное военное положение, а проще всесоюзная зона. Все это измотало народ. Он уже понял, что сегодняшняя передышка, ухудшение, несет нечто новое для него, народа-то. Новое и страшно. Если раньше разбазаривали природные ресурсы и культуру, то теперь, похоже, собираются торговать нами. Ищут марксистско-ленинское обоснование и найдут. Коммунисты ситуацию в стране не контролируют, но и никогда не контролировали. Они воюют с нашими народами, стравливают их. Оккупанты ситуацию не контролируют, они ее создают, усугубляют. Но сейчас ситуация странная. Создавая особое положение для себя, партия вступила в сговор, в долю взяла обслугу, охрану и так далее. Халявщиков очень много, рабский труд еле-еле их кормит. Надо отпускать рабов на заработки, на живца ловить, называется, за границу, но так, чтобы валюта шла хозяевам. Сложностей много. Так что делать? Восстанавливать храм Христа Спасителя, воссоединяться с диаспорой и выводить детей из рабства. Надо делать духовную работу, но делать ее надо так, как она выходит из тебя, чтобы работа увлекла и захватила многих правдой, исповедью. Надо раз и навсегда уяснить себе, партия не пощадит ни одного народа. Русский страдает и будет страдать больше всех.